Глава 12. 10 марта 2014. Нью-Йорк. Окутанная ночью Ади бредет по Бруклинскому мосту. Весна поманила обещанием тепла и схлынула точно прилив, вновь сменившись влажным холодом зимы. Ади выдыхает облачко пара, плотнее кутается в куртку и пускается в долгий путь по Манхэттену. Можно было просто поехать на метро, но Ади не любит находиться под землей, где воздух спёртый и затхлый, а туннели так похожи на гробницы. Оказаться в ловушке, быть похороненной заживо — вот чего ты боишься, если не способна умереть. К тому же Ади не против прогуляться. Она знает, как сильны ее ноги, и наслаждается усталостью, которой раньше опасалась. Совсем в позднем часу, с онемевшими от холода щеками, еле волоча ноги, Ади добирается до Бакстера на 56-й. Портье в элегантной серой форме придерживает дверь, и Ади входит в мраморный вестибюль. От внезапного прилива тепла кожу начинает покалывать. Мечтая о горячем душе и мягкой постели, Ади направляется к распахнутым дверям лифта, но консьерж за конторкой поднимается с места. «Добрый вечер», — говорит он. «Чем могу помочь?» «Я к Джеймсу», — отвечает Ади, не замедлив шага. 23-й этаж». «Его нет», — хмурится консьерж. «Так даже лучше», — улыбается Ади, заходя в лифт. «Мэм!» — кричит он, торопясь за ней. «Нельзя просто...» Но двери уже закрываются. Ему не успеть, и он это знает. Портье разворачивается к конторке, тянется к телефону позвонить в службу безопасности, и это последнее, что видит Ади перед тем, как створки смыкаются. Возможно, он поднесет трубку к уху, даже начнет набирать номер, а потом мысль ускользнет. Портье недоуменно вытаращится на телефон, гадая, что же он собирался сделать, горячо извинится перед голосом на той стороне линии и опустится в свое кресло. Квартира принадлежит Джеймсу Сент-Клеру. Пару месяцев назад они познакомились в кафе в центре города. Когда он вошел, все места были заняты. Из-под его зимней шапки выбивалась белокурая прядь волос, очки запотели от холода. В тот день Ади была Ребеккой. Не представившись, Джеймс поинтересовался, нельзя ли присесть к ней за столик. Он увидел, что незнакомка читает «Шарли Калет», и сумел произнести пару фраз на неловком ломаном французском. Затем сел, и после обмена улыбками завязалась непринужденная беседа. Забавно, многим требуются годы, чтобы оттаять, а другие запросто заходят в каждую комнату, как к себе домой. Джеймс был как раз из последних, тех, которые мгновенно вызывают симпатию. На его вопрос Ади ответила, мол, она поэтесса. Соврать было легко. Никто ни разу не спрашивал доказательств. Про себя же Джеймс объяснил, что у него перерыв между проектами. Ади растягивала свой кофе сколько могла, но в итоге чашка все равно опустела, как и у Джеймса. К тому же в заведении появились новые клиенты, которые принялись кружить в поисках свободных стульев, словно стервятники. Джеймс начал вставать, и Ади окутала знакомая грусть. Но тут Джеймс поинтересовался, любит ли она мороженое? И хотя стоял январь, и земля была покрыта льдом и солью, Ади ответила, что любит. На сей раз они поднялись из-за столика вместе. И вот теперь Ади набирает на консоли у его двери шестизначный код и заходит внутрь. Включается свет, заливая деревянный пол и чистые мраморные столешницы, роскошные портьеры и мебель, что все еще выглядит нетронутой. Кресло с высокой спинкой, кремовый диван, стол с аккуратными стопками книг. Ади расстёгивает сапоги, выступает из них у порога и босиком шагает по квартире, бросив куртку на подлокотник кресла. На кухне наливает стакан мерло, из ящика в холодильнике берет брусок грюйера, а из буфета коробку деликатесных крекеров и устраивает импровизированный пикник в гостиной, где за стеклом от пола до потолка расстилается город. Она роется в аудиозаписях Джеймса, выбирает Билли Холидей усаживается, подогнув колени на кремовый диван, и принимается за еду. Она могла бы полюбить такой дом. Ее собственный. Удобная кровать. Полный шкаф одежды. Дом, где повсюду были бы следы ее жизни. Вещественные доказательства памяти. Но, похоже, Ади не способна удержать что-либо долго. Хотя не сказать, чтобы она не пыталась. Ади годами собирала книги, хранила предметы искусства, прятала в сундуки изысканные платья. Но что бы она ни делала, вещи пропадали. Исчезали одна за другой, или все разом, унесенные странными стечениями обстоятельств, а может, просто временем. Только в Новом Орлеане у нее был дом, да и тот принадлежал не ей одной. Но теперь его больше нет. Единственное, от чего она не может избавиться, это от кольца. Было время, когда она боялась снова с ним расстаться. Время, когда Ади оплакивала потерю. Когда ее сердце радостно забилось при мысли вновь обладать им десятилетия спустя. Теперь же она его не выносит. Оно неприятно тяготит карман ненужным напоминанием об очередной утрате. Каждый раз, когда ее пальцы задевают деревянный ободок, Ади буквально ощущает, как мрак целует ей костяшки, снова надевая кольцо. «Видишь? Теперь мы в расчете. Вздрогнув, Ади опрокидывает бокал, и через край выплескиваются капли красного вина, ложась на кремовую обивку дивана кровавыми отметинами. Из уст Ади не срывается ругательство. Она не мчится за газировкой и полотенцем. Просто наблюдает, как пятна впитываются и исчезают. Словно их никогда и не существовало. Словно никогда не существовало Ади. Она поднимается и идет принимать ванну. Умащивает грязь городских улиц душистым маслом, отмывает дочисто 100-долларовым мылом. Когда все утекает сквозь пальцы, ты учишься наслаждаться ощущениями. Ади откидывается на бортик ванны и вдыхает аромат лаванды и мяты. В тот день они отправились за мороженым, она и Джеймс, а потом голова к голове ели его в кафе, воруя сироп друг у друга из чашек. Шапку он бросил на столик, обнажив светлые кудри, и выглядел совершенно ошеломительно. И пусть не сразу, но все же Ади заметила, что за ним следят. Она привыкла к мимолетным взглядам. У нее были резкие, но женственные черты. Созвездие веснушек на щеках, сияющие глаза. Красота, над которой не властно время, как ей говорили. Но здесь крылось нечто иное. Поворачивались головы, задерживались взгляды. Когда она поинтересовалась, почему, Джеймс посмотрел на нее с веселым изумлением и признался, что на самом деле играет в довольно популярном шоу. Сказав это, он залился румянцем, отвернулся, а затем снова глянул на Ади, будто готовился к каким-то кардинальным переменам. Но она никогда не видела его шоу, а даже если бы и так, Ади не из тех, кто сходит с ума по знаменитостям. Слишком долго жила она на свете, слишком много знала актеров. И даже, можно сказать, в большей степени предпочитала тех, кто все еще не закончил искать свой образ. Итак, Джеймс и Ади продолжили. Она посмеивалась над его мокасинами, свитером, очками в проволочной оправе. Джеймс отшучивался, что родился не в том десятилетии. Ади заявила, что родилась не в том веке. Он дурачился, а она нет. Однако в его манерах и впрямь проглядывало нечто старомодное. Ему было всего 26, но в разговоре Джеймс немного понижал тон и произносил слова неторопливо, как человек, который знает силу своего голоса. Он принадлежал к тому типу молодых людей, что одевались на манер своих отцов. Глупая возня юношей, которые слишком торопятся повзрослеть. Голливуд тоже это заметил, и Джеймсу стали доставаться роли в костюмных пьесах. «Моё лицо создано для сепии», — пошутил он. «Лучше для нее, чем для радио», — улыбнулась Ади. Он и впрямь был красив. Однако что-то в нем было не так. Джеймс улыбался чересчур уверенной улыбкой человека с секретом. Они доели мороженое, и тогда Джеймс признался. Легкая радость, которой он фонтанировал, угасла. Джеймс уронил пластиковую ложечку в чашку, закрыл глаза и произнес: «Извини». «За что?» — удивилась Ади. Он откинулся на спинку стула и взъерошил волосы. Со стороны жест мог показаться небрежным, как кошачье потягивание. Но стоило Джеймсу заговорить, на лице его отразилась боль. «Ты очень красивая, добрая, забавная». «Но?» — надавила Ади, предчувствуя проблемы. «Я гей». Слово будто застревало у Джеймса в горле, пока он объяснял, какое давление на него оказывали, как он ненавидит пристальный взгляд СМИ и все их претензии. Пошли сплетни, люди начали задавать вопросы, а он оказался не готов им рассказать. И тогда Ади поняла, что все это постановка, сцена, разыгранная на всеобщее обозрение в стеклянной витрине кафе мороженого. Джеймс продолжал извиняться, мол, не следовало ему флиртовать, использовать ее подобным образом. Но Ади не прислушивалась к его словам. Взгляд у него стал остекленевшим, заставляя задуматься, не к этому ли приему он прибегал, когда по сценарию требовались слезы, если, конечно, он именно этого добивался. У Ади, разумеется, тоже имелись секреты, но ей ничего не оставалось, как продолжать их хранить. Однако она хорошо знала, каково скрывать правду. «Пойму, если ты решишь уйти», — признался Джеймс. Но Ади не вскочила и не схватила пальто. Просто потянулась и украла с края его миски чернику. «Не знаю, как ты», — легкомысленно сказала она. «А я отлично провожу день». Джеймс прерывисто вздохнул, смаргивая слезы, и улыбнулся. «Я тоже», — заявил он, и все пошло на лад. Гораздо легче поделиться секретом, чем мучительно его хранить. Поэтому снова рука об руку, выйдя на улицу, они чувствовали себя заговорщиками, у которых кружится голова от разделенной тайны. Ади не переживала насчет того, что ее увидят, заметят. Если бы кто-то и сделал снимки, те бы просто не получились. Кто-то все же их сфотографировал, но лицо Ади всегда было благополучно смазано или затемнено, и всю следующую неделю заголовки в таблоидах кричали о загадочной девушке, пока неизбежно сменились другими, более любопытными для публики. Они вернулись сюда, в его квартиру в Бакстере, чтобы выпить. Столы были сплошь завалены книгами и документами по Второй мировой войне. Джеймс признался, что готовится к роли, читая все рассказы очевидцев, которые смог отыскать. Он показал их ей, эти печатные свидетельства, и Ади сказала, что когда-то интересовалась войной и знает несколько историй. Она поделилась с ним, выдав их за чужие переживания, а не собственный опыт. Джеймс слушал, устроившись в углу кремового дивана и поставив на грудь бокал виски. Они заснули рядом на огромной кровати, согреваясь теплом друг друга. А на следующее утро Ади проснулась до рассвета и улизнула, избавив обоих от неловкого прощания. Ее преследовало смутное ощущение, что они бы подружились. Если бы, конечно, Джеймс ее вспомнил. Ади старается об этом не думать, но порой ей грезится ее гипотетическое будущее, перед ней разматываются нити дорог, на которые она никогда не ступит. Но так и рехнуться недолго. Поэтому Ади привыкла туда даже не заглядывать. И вот она вернулась, а его нет. Ади кутается в один из пушистых махровых халатов Джеймса, распахивает стеклянные створчатые двери и выходит на балкон спальни. На улице ветер, подошвы босых ступней обжигает холод. Вокруг низким ночным небом, полным фальшивых звезд, раскинулся город. Ади сует руки в пустые карманы халата и на дне находит его. Маленький деревянный ободок. Вздохнув, Ади вытаскивает его наружу. Облокотившись о балконные перила, заставляет себя посмотреть на кольцо. внимательно изучить, будто ни разу не видела. Она поглаживает обод, противясь желанию надеть его на палец. Конечно, она думала об этом в самые тягостные минуты, в миг, когда силы были на исходе. Но Ади не сломить. Она наклоняет ладонь и позволяет кольцу упасть во тьму. Вернувшись в квартиру, Ади наливает еще бокал вина и забирается на великолепную кровать, укладывается на египетские простыни, укрывшись пуховым одеялом. Она жалеет, что не вошла в Эллоуэй, что не дождалась в баре Тоби. Тоби с его растрепанными кудрями и застенчивой улыбкой. Тоби, который пахнет медом, играет на телах, словно на музыкальных инструментах, и занимает так много места в постели. Глава 13. 30 июля 1714. Вийон-сюр-Сарт, Франция. Чья-то рука встряхивает Аделин, и та просыпается. На миг она не понимает, где очутилась, словно еще находится под властью сонного морока и видения. Должно быть, это лишь видение. О молитвах молчаливым богам, о заключенных под покровом тьмы сделках, о забвении. Аделин всегда обладала живым воображением. «Проснись», — говорит голос, который она знает всю жизнь. Рука снова крепко хватает ее за плечо, и Аделин прогоняет остаток сна. Над ней деревянный потолок сарая, кожу колет солома, а рядом на коленях стоит Изабель, чьи светлые волосы заплетены короной, а брови тревожно хмурятся. С каждым ребенком ее лицо немного увядает. Каждые роды крадут еще один кусочек жизни. «Вставай, глупышка!» Прежде Изабель бы так и сказала. Упрек в ее голосе сглаживала доброта. Но губы подруги обеспокоенно поджаты, на лбу залегла складка. Она всегда хмурилась именно так, всем своим видом, но когда Аделин тянется разгладить морщинку у нее между бровями, чтобы стереть переживания, как делала тысячи раз прежде, Изабель отшатывается от прикосновения незнакомки. Выходит, это не сон. «Матьё!» — кричит Изабель через плечо. В дверном проеме сарая стоит ее старший сын, держа в руках бадью. «Пойди-ка принеси одеяло». Парнишка исчезает в солнечном свете. «Кто ты?» — спрашивает Изабель. Аделин пытается ответить, забыв, что не способна назвать себя. Имя застревает у нее в горле. «Что с тобой стряслось?» — настойчиво вопрошает Изабель. «Ты заблудилась?» Аделин кивает. «Откуда ты?» «Отсюда». Изабель хмурится еще сильнее. «Из Вийона? Не может быть. Мы бы обязательно встретились. Я тут всю жизнь живу». «Я тоже», — бормочет Аделин. Изабель, скорее всего, решает, что незнакомка бредит, поскольку качает головой, отбрасывая нелепую мысль. «Ох уж этот мальчишка! Куда запропастился?» — ворчит Изабель и снова обращается к Аделин. «Ты можешь подняться?» Они выходят во двор. Аделин вся перепачкалась, но Изабель не отпускает ее, ведет под руку. У Аделин перехватывает дыхание от такой доброты, от тепла ее прикосновения. Изабель обращается с ней, как с дикаркой. Разговаривает мягко, плавно двигается, ведя Аделин к дому. «Ты ранена?» «Еще как», — думает Аделин. Но, разумеется, Изабель спрашивает о ссадинах, порезах и ранах. А насчет них Аделин не слишком уверена. Она оглядывает себя. Ночью самое ужасное скрывала тьма. В утреннем свете же все оказалось как на ладони. Испорченное свадебное платье, порванные туфельки, запятнанная лесной грязью кожа. Прошлой ночью, пробираясь через заросли ежевики, Аделин поцарапалась о колючки. Но сейчас на ее теле нет ни воспаленных рубцов, ни ран, ни следов крови. «Нет», — тихо отвечает она, когда девушки ступают в дом. Не видно ни Матьё, ни Анри, Только третий ребенок, еще младенец, Сара, посапывает в корзине у очага. Изабель усаживает Аделин на стул напротив малыша и ставит на огонь горшок с водой. «Ты так добра», — шепчет Аделин. «Я был странником, и вы приняли меня». Евангелие от Матфея. Синоидальный перевод. Это из Библии. Изабель подносит к стулу таз и тряпку, опускается на колени у ног Аделин, осторожно снимает грязные туфельки, ставит их к очагу, затем начинает счищать лесную грязь с рук гостьи и землю из-под ее ногтей. Между делом Изабель засыпает Аделин вопросами, на которые та пытается ответить, однако имя ей все еще не дается. А когда она говорит о своей жизни в деревне, о тени в лесу, о сделке, что они заключили, слова, сорвавшись с губ Аделин, не долетают до ушей подруги. Лицо той становится невыразительным, взгляд неподвижным. И когда гостья наконец умолкает, Изабель быстро трясет головой, словно пытается пробудиться ото сна. «Прости», — говорит она со смущенной улыбкой. «Так что ты сказала?» Позже Аделин выяснит, что обрела способность лгать. Слова станут течь, как вино. Легко льются, легко проглатываются. Но правда всегда замирает на кончике языка. История Аделин останется нерассказанной для всех, кроме нее самой. Изабель вручает гостье чашку. Младенец в корзине начинает ворочаться. «До ближайшей деревни не меньше часа на лошади», — говорит Изабель, беря спеленутую малышку на руки. «Ты прошла весь этот путь пешком? Должно быть...» Она, конечно же, обращается к Аделин, но голос ее звучит мягко, нежно, а взгляд устремлен к Саре. Изабель вдыхает аромат младенческого пушка на макушке ребенка. Похоже, подруга просто создана для материнства. Слишком наслаждается им, ни на что больше не обращая внимания. «Так что же нам с тобой делать?» — воркует Изабель. Снаружи на тропинке у дома раздаются шаги, словно кто-то идет по ней в тяжелых ботинках. Изабель слегка втягивает шею, похлопывая малышку по спинке. «Это мой муж, Жорж». Аделин хорошо знает Жоржа. Однажды, когда им было по 6 лет, и поцелуи считались разменной монетой, как фигурки в игре, она его поцеловала. Но теперь ее сердце трепещет от ужаса. Аделин вскакивает, с грохотом роняя на стол чашку. Боится она не Жоржа, а порога дома и того, что случится, когда Изабель за него выйдет. Аделин хватает ее за руку, быстро и крепко, и страх впервые искажает черты подруги. Но вскоре ее лицо разглаживается. «Не волнуйся», — успокаивает она. «Я с ним поговорю. Все будет хорошо. Подожди, пожалуйста». И не успевает Аделин сказать и слова, ей вручают младенца. А Изабель выходит из комнаты. Страх сжимает грудь, но Изабель уже нет. Через распахнутую дверь слышны голоса во дворе. А слова уносит ветер. Малышка хныкает, и Аделин принимается слегка раскачиваться, успокаивая ребенка и саму себя. Дитя умолкает. Аделин как раз укладывает ее в корзину, когда раздается резкий вздох. «Отойди от нее!» Это вернулась Изабель. От ужаса голос ее натянут точно струна. «Кто тебя впустил?» Христианская доброта мгновенно растаяла под напором материнского страха. «Ты впустила?» отвечает Аделин, борясь с желанием рассмеяться. Ей не смешно. Это дает о себе знать безумие. Изабель в ужасе таращится на нее. «Врёшь!» — кричит она, бросаясь вперед, и только рука мужа ее останавливает. Он тоже смотрит на Аделин, словно на дикое животное, волчица, что пробралась в дом. «Я не хотела причинить никакого вреда», — клянется Аделин. «Тогда убирайся», — приказывает Жорж. Другого выхода нет. Аделин кладет ребенка и покидает комнату, оставляя чашку с бульоном, таз на столе и бывшую подругу. Поспешно выходя во двор, она замечает, как Изабель прижимает дочь к груди, а затем в проеме двери встает Джордж с топором в руке, словно незнакомка дерева, что вот-вот рухнет, и тень его падает на их дом. Потом уходит и он. Дверь запирают на засов. Аделин стоит на тропинке, не зная, что делать и куда податься. В ее сознании отпечатались колеи, гладкие и глубокие. Ноги множество раз носили ее в этот дом и обратно. Тело знает дорогу. Пройдешь по ней, повернешь налево и увидишь собственный дом, что отныне стал чужим, Аделин. Хотя ноги сами ведут ее туда. Ноги. Аделин трясет головой. Туфельки остались сохнуть у очага Изабель. Но у стены дома стоят ботинки Жоржа. Аделин забирает их и отправляется в путь. Не в дом, где выросла, а назад к реке, где когда-то начинала молиться. Воздух уже прогрелся и источает жару. На берегу реки Аделин сбрасывает ботинки и входит в неглубокую воду. Та плещется у ее икр, целует ямки под коленями. От холода перехватывает дух. Аделин смотрит вниз, ища свое отражение. В глубине души ей кажется, что она ничего не увидит, лишь отсвет неба над головой. Но в глади реки, искаженной бегущей водой, отражается ее лицо. Расплетенные косы, широко распахнутые глаза. 7 веснушек, смахивающих на брызги краски. Лицо, перекошенное страхом и гневом. «Почему ты не ответил?» Яростно шипит Аделин солнечному лучу, блеснувшему на речной поверхности. Но вода лишь рассыпается мягким переливчатым смехом, журча по камням. Аделин сражается со шнуровкой свадебного платья, сдирает грязную тряпку и опускает в воду. Течение вцепляется в ткань, пальцы хотят ее отпустить. Позволить реке отнять последний клочок ее жизни, но у Аделин и так почти ничего не осталось. Она и сама окунается в воду, выпутывая из волос остатки цветов, смывая с кожи лесную грязь. На берег она выходит замерзшей, взбудораженной и обновленной. Солнце стоит высоко, день выдался жаркий. Аделин раскладывает платье на берегу на просушку и в одной сорочке садится рядом. Платье словно призрак ее самой. Аделин смотрит на себя и понимает. Больше у нее ничего нет. Платье, сорочка, пара украденных башмаков. В смутной тревоге Аделин начинает рисовать палкой бессмысленные узоры на иле, облепившем берег. Но каждая нацарапанная ею линия растворяется. Все происходит слишком быстро. Река не успела бы ее смыть. Аделин проводит черту и еще не доходит до конца, как та начинает размываться. Пытается написать свое имя, но рука замирает, придавленная тем же камнем, что не дает поворачиваться языку. Аделин чертит линию глубже, сильно надавливая на песок, но это не важно. Вскоре и она исчезнет. Гневно всхлипнув, Аделин швыряет палку в сторону. На глаза наворачиваются слезы. Вдруг слышится топот маленьких ножек. Ади моргает. Перед ней стоит круглолицый малыш. 4-летний сынишка Изабель. Ади брала его за руки и кружила, пока они хохоча не валились с ног. «Здравствуйте», — говорит мальчик. «Здравствуй», — отвечает она чуть дрожащим голосом. «Анри!» кричит мать малыша, выходя на берег с корзины грязного белья. Заметив сидящую в траве Аделин, Изабель протягивает руку не подруге, а сыну. «Иди сюда», — велит она голубыми глазами, пристально рассматривая незнакомку и обращаясь к ней. «Кто ты?» Аделин кажется, что она стоит на краю крутого склона, и земля уходит у нее из-под ног. Теряет равновесие и снова падает в жуткую пропасть. «Ты заблудилась?» «Дежавю, дежасю, дежавикю». Она это уже видела, уже знала, уже прожила. Они это уже проходили. Поэтому теперь Аделин знает, куда ступать и что сказать. Знает, какие слова отзовутся добром. Если спросить правильно, Изабель отведет ее к себе в дом, набросит на плечи одеяло, предложит чашку бульона. Какое-то время это будет действовать, пока не закончится. «Нет», — качает головой Аделин. «Просто иду мимо». А вот этого говорить нельзя. И лицо Изабель мрачнеет. «Женщине не следует путешествовать в одиночку. Особенно в таком виде». «Знаю», — кивает Аделин. «Меня ограбили». «Кто?» — бледнеет Изабель. «Незнакомец в лесу. В сущности, она не врет. «Ты ранена?» «Да», — думает Аделин. «Ужасно ранена». Но заставляет себя сказать: «Переживу». Выбора-то все равно нет. Изабель опускает таз со стиркой на траву. «Подожди здесь», — просит она, снова становясь доброй и щедрой Изабель. «Я скоро вернусь». Она берет кроху сына на руки и поворачивает к дому. Стоит ей скрыться из вида, Аделин хватает платье, у которого все еще не просох подол, и натягивает его. Разумеется, Изабель опять все забудет. На полпути к дому она опомнится, замедлит шаг и станет гадать, почему пошла обратно без стирки. Решит, что на нее нашло помрачнение. Где же набраться сил с тремя детьми, один из которых к тому же все время орущий младенец? И вернется к реке. На сей раз на берегу не будет незнакомки, платья, сохнущего под солнцем, только палка, брошенная в траве, да гладь ила. Аделин сотни раз рисовала дом, где живет ее семья. Изображала угол наклона крыши, рельеф поверхности двери, тень, которую роняет мастерская отца, и ветви старого тиса, что застыл словно часовой на краю двора. За ним она сейчас и прячется. Глядя, как у сарая щиплет траву Максим, развешивает на просушку белье мать, обстругивает деревяшку отец. Оставаться нельзя. Вероятно, можно было бы попробовать отыскать способ перескакивать из дома в дом, как камушек, запущенный по воде. Но Аделин не хочет. Ведь, думая об этом, она чувствует себя не рекой или камнем, а рукой, что устала метать. Она вспоминает Эстель, закрывающую дверь, Изабель, добрую, а через миг до смерти напуганную. Позже, много позже, Аделин научится играть в эту игру и поймет, сколько раз можно переступать с ветки на ветку, прежде чем упадешь. Но пока боль слишком свежа, слишком остра. Происходящее сложно осознать, как и невыносимо видеть усталый взгляд отца и упрек в глазах Эстель. Аделин Ларю не в силах оставаться чужой для тех, кого знала всю жизнь. Слишком больно смотреть, как они ее забывают. Мать торопливо уходит в дом, и Аделин покидает свое убежище за деревом и направляется во двор. Не ко входу в дом, а к мастерской отца. В единственном окне со ставнями не горит лампа. Весь свет — лишь тонкая полоска солнца, что пробивается через открытую дверь. Но и этого достаточно. Аделин наизусть знает, как здесь все устроено. Сладковатый воздух пахнет землей и смолой. Пол покрыт стружками и пылью. Все поверхности уставлены статуэтками отца. Деревянная лошадка, вырезанная с натуры, с Максим, конечно, только не больше кошки. Набор мисок, их украшением служат лишь кольца дерева, из которого они сделаны. Стайка птичек, каждая размером с ладонь. Одни только взмахнули крыльями, другие их сложили, третьи расправили в полете. Аделин умеет рисовать мир углем и карандашом, а вот отец всегда творил с помощью ножа. Вырезал из ничего фигурки, придавая им форму, вдыхая жизнь. Зачем она пришла сюда? Аделин не знает. Возможно, попрощаться с отцом, самым любимым человеком на всем свете. Она хочет его запомнить. Помнить не грусть забвения в глазах, не хмурое лицо, с каким он вел ее в церковь, а вещи, которые он любил. Как учил ее держать угольный стержень, с помощью нажима руки меняя форму и придавая рисунку глубину и объем. Его песни и сказки. Те 5 летних дней путешествия на рынок, когда Аделин стала достаточно взрослой для поездок, но еще маленькой, чтобы не вызвать скандал. Его заботливый дар — деревянное кольцо, которое отец сделал для единственной дочери в день ее рождения. То самое, что она подарила Мраку. Даже сейчас рука Аделин тянется к шее, потянуть за кожаный шнур, и что-то внутри сжимается, когда она понимает. Кольцо исчезло навсегда. По столу разбросаны обрывки пергамента, испещренные рисунками и чертежами, отметками готовых и будущих изделий. У края притулился карандаш. Аделин тянется к нему, хоть где-то в глубине души раздается боязливое эхо. Она подносит его к бумаге и начинает. «Дорогой папа». Но карандашные линии быстро тускнеют. Стоило Аделин дописать эти 2 слова, как те исчезают. Она в сердцах бьет рукой по столу, опрокинув небольшой горшочек с олифой, и драгоценное масло проливается на записи отца и деревянную столешницу. Аделин в ужасе пытается собрать бумаги, пачкает руки и задевает одну из крошечных птичек. Только паниковать ни к чему. Масло уже просачивается внутрь бумаги и тонет, словно камень, брошенный в реку, пока не растворяется окончательно. Так странно пытаться это осознать, понять, что исчезло, а что нет. Олифа растаяла, но и обратно в горшке не появилась. Тот все еще пустой лежит на боку, содержимое пропало. Пятен на пергаменте тоже нет. Он не тронут, как и стол под ним. Лишь руки Аделин испачканы, масло покрывает завитки на подушечках пальцев, линии ладоней. Все еще недоуменно таращась на свои руки, она шагает назад, и раздается ужасающий треск дерева, раздавленного каблуком. Это маленькая деревянная птичка, чье крылышко сломалось об земляной пол. Аделин расстроенно кривится. Из всей стайки это была ее любимица. Она застыла с расправленными крыльями в момент первого взлета. Аделин приседает подобрать птичку с пола, но когда выпрямляется, осколки уже исчезают, а игрушка на ее ладони снова цела. От удивления Аделин едва не отшвыривает ее, не понимая, почему это кажется таким невозможным. Ее превратили в незнакомку. Она сама видела, как исчезла из памяти всех, кого знала и любила. Скрылось точно солнце за облаком, как растворялась каждая отметка, которую Аделин пыталась оставить. Но с птицей все иначе. Наверное, потому что ее можно держать в руках. Или потому что на какой-то миг это кажется благословением — исправлять повреждения, устранять ошибки, а не просто еще одним свидетельством стирания ее личности. Неспособность оставить след. Но пока Аделин не думает об этом. Позже она месяцами будет разгадывать загадку проклятия, запоминая его грани, изучая неприступную форму в поисках трещин. А сейчас просто сжимает в ладонях целую птичку и радуется, что та невредима. Аделин хочет вернуть фигурку в стаю, но что-то ее останавливает. Возможно, нелепость момента. Наверное, она уже скучает по этой жизни, хоть и не собиралась по ней скучать. Но все же прячет фигурку в карман, потом заставляет себя выйти за порог и спешит прочь от отчего дома. Шагает вдоль дороги, мимо кривого тиса, за поворот и дальше, к окраине деревушки. И лишь оказавшись там, бросает взгляд назад. Позволяет себе последний раз посмотреть на деревья у опушки, озаренные солнцем, их густую тень, что простирается вперед. А потом поворачивается спиной к лесу, деревушке под названием Вион и жизни, которая больше ей не принадлежит, и пускается в путь. Глава 14. 30 июля 1714. Вийон-сюр-Сарт. Франция. Вийон исчезает, словно телега за поворотом. Деревья и холмы поглощают его крыши. Когда Аделин набирается смелости еще раз оглянуться, деревеньки уже нет. Со вздохом она продолжает путь. Аделин морщится. Ботинки Жоржа ей не подходят. Они велики, чуть ли не вдвое. На бельевой веревке Аделин нашла чулки и запихала в носки ботинок, чтобы подогнать размер. Однако через 4 часа ходьбы она уже чувствует, что ноги стерты, и кожаные стельки стали липкими от крови. Проверять страшно, поэтому она просто продолжает путь. Аделин решила отправиться в обнесенный стеной лиман. Это самое дальнее расстояние, на которое ей довелось путешествовать. Однако никогда прежде она не совершала такой путь в одиночку. Она знает, что мир куда больше, чем города, раскинувшиеся вдоль Сарта. Но сейчас не способна думать ни о чем, кроме дороги, убегающей вдаль. Каждый сделанный ею шаг — шаг от Вийона, от жизни, которая ей уже не принадлежит. «Ты хотела свободы», — шепчет голос у Аделин в голове. Однако это не ее голос. Этот голос более глубокий и плавный, с изнанки подбитый атласом и древесным дымом. Она обходит стороной деревни, фермы по краю полей. Иногда Аделин кажется, что она осталась одна в целом мире. Словно художник набросал пейзаж, а затем на что-то отвлекся. Заслышав шум телеги, Аделин прячется в тени ближайшей рощи, пока опасность не минует. Далеко от дороги или реки она уходить боится. Но однажды сквозь ветки деревьев замечает румяные плоды, и живот у нее начинает ныть от голода. Фруктовый сад. Благословенная тень и прохлада. Сорвав с низкой ветки персик, Аделин жадно впивается зубами в сладкий фрукт. Нутро сводит судорогой. Превозмогая боль, Аделин съедает в придачу грушу и пригоршню слив. Черпает ладонью воду из колодца на краю сада и лишь потом с неохотой покидает временное убежище и возвращается в летнюю жару. Подступают сумерки, удлиняются тени. Аделин, наконец, опускается на берег реки и снимает ботинки, желая осмотреть раны на ногах. Однако их нет. На чулках не видно крови, пятки не стерты. Пройденные мили, усталость от долгой ходьбы по грунтовой дороге не оставили следов, хотя каждый шаг отзывался болью. Плечи не обгорели на солнце, несмотря на то, что Аделин чувствовала его жар. Живот просит чего-то более сытного, чем ворованные фрукты, но свет уже идет на убыль. На холмы ложится тьма. Фонари не горят, и домов не видно. Аделин настолько устала, что ей хочется свернуться клубочком прямо здесь, на берегу реки, и уснуть. Но мошки, которые кружат над водой, так и впиваются ей в кожу. Поэтому она уходит в поле и ныряет в высокую траву, как поступала множество раз в детстве, когда хотела оказаться подальше от дома. Трава скрывала дом, мастерскую, крыши Вийона, и оставалось лишь чистое небо над головой. А уж оно-то могло быть где угодно. Глядя в мраморные сумерки, Аделин тоскует по дому. Не по Рожее ли, будущему которого для себя не желала, а по твердой хватке Эстель на своей руке, когда старуха учила ее подвязывать малину, по спокойному рокоту отцовского голоса, пока тот работал в мастерской, по запаху смолы и древесной пыли. Кусочки жизни, с которыми Аделин не хотела расставаться. Она запускает руку в карман, ища деревянную птичку. Раньше Аделин запрещала себе брать игрушку, почти уверившись, что ее там больше нет. Что кража, как и все поступки Аделин, была отменена. Но деревянная фигурка гладкая и теплая, все еще на месте. Аделин достает ее из кармана, поднимает к небу и удивленно рассматривает. Сломать статуэтку у нее не вышло, зато вышло украсть. Среди огромного списка запретов невозможность написать или произнести собственное имя, оставить след — это первое, что у нее получилось. Воровство. Пройдет много времени, и Аделин выяснит, как далеко простираются пределы ее проклятия. А еще позже научится понимать чувство юмора мрака. За бокалом вина он посмотрит на нее и заметит между делом, что успешная кража — безликий акт, не оставляющий следов. Но пока она просто радуется, что обзавелась талисманом. «Меня зовут Аделин Ларю», — твердит она себе, сжимая деревянную птичку. «Я родилась в Вийоне в 1691 году в семье Жана и Марты, в каменном доме позади старого Тиса». Аделин рассказывает историю своей жизни маленькой статуэтки, словно боится забыть себя так же легко, как другие. Она пока не подозревает, что отныне ее разум — безупречная клетка, а память — идеальная ловушка. Аделин никогда ничего не забудет. Как не хотела бы. Ночь приближается, и пурпур заката сменяется чернотой. Аделин смотрит во тьму, и ей кажется, тьма смотрит на нее в ответ. Тот бог или демон с безжалостным взглядом и насмешливой улыбкой. Черты исказились. Таким она его никогда не рисовала. Аделин вытягивает шею рассмотреть получше, и ей грезится, что звезды складываются в линии лица, скулы и лоб. Иллюзия очень четкая. Аделин чудится, что ночное покрывало вот-вот пойдет рябью, словно тени в лесу Вийона, и пространство между звездами треснет, явив изумрудные глаза. Аделин прикусывает язык, чтобы не позвать его. Вдруг отзовется кто-то другой. В конце концов, она уже не в Вийоне. Неизвестно, какие боги околачиваются здесь. Позже она утратит силу воли. Впереди много ночей, когда отчаяние лишит ее страха, и Аделин будет кричать, ругаться, пытаясь заставить его встретиться с ней лицом к лицу. Все это произойдет позже. Сейчас она слишком устала, проголодалась и не желает тратить остатки сил на богов, которые не удосужатся ответить. Аделин сворачивается клубочком, зажмуривает глаза и ждет, когда придет сон. И вспоминает факелы в поле за лесом и голоса, что выкрикивали ее имя. «Аделин! Аделин! Аделин!» Слова ударяются о её тело, барабанят по коже дождем. Чуть позже Аделин, вздрогнув, просыпается. Весь мир точно залит черными чернилами. Ливень, внезапный и очень сильный, насквозь промочил ей платье. Аделин вскакивает и, подобрав юбки, мчится через поле к ближайшей роще. Дома она любила слушать, как дождь стучит по окнам. Лежала без сна и представляла, как умывается мир. Но здесь нет ни кровати, ни крыши над головой. От ливня Аделин замерзла. Она изо всех сил отжимает подол и забивается в корни дерева, дрожа под пологом листвы. «Я Аделин Ларю», — твердит она себе. «Отец научил меня мечтать. Мать — быть хорошей женой. А Эстель — разговаривать с богами». Аделин вспоминает, как старуха стояла под дождем, раскинув руки, словно пыталась поймать бурю. Эстель, которая любой компании предпочитала одиночество. Скорее всего, оставшись одна во всем мире, она бы только обрадовалась. Аделин силится представить, что сказала бы старуха, увидь она ее сейчас. Однако каждый раз, пытаясь вызвать в памяти колючий взгляд и хранящий тайный рот, видит лишь то, как Эстель смотрела на нее в последнюю встречу. Как нахмурилось ее лицо, а потом прояснилось, и целая жизнь была стерта, точно слеза. Нет уж, лучше об Эстель не думать. Аделин обнимает колени и старается заснуть еще раз. А когда снова пробуждается, сквозь ветки дерева льется солнечный свет. Неподалеку на поросшей мхом земле сидит зяблик и клюет подол ее платья. Спугнув птицу, Аделин сует руку в карман, проверяя, на месте ли статуэтка, а потом поднимается на ноги, покачиваясь от голода. За полтора дня она съела лишь пригоршню фруктов. «Меня зовут Аделин Ларю», — повторяет она, возвращаясь к дороге. Слова стали для нее своего рода заклинанием. Они помогают скоротать время, и Аделин твердит их вновь и вновь. Дорога поворачивает, и Аделин застывает, как вкопанная, быстро-быстро моргая, словно солнце светит ей в глаза. Весь мир залит ярко-желтым. На зелень полей точно набросили покрывало цвета яичного желтка. Аделин оборачивается, но позади царствуют такие же зеленые и коричневые краски, как прежде, обычные оттенки лета. Поле, что раскинулось перед ней, засажено горчичным зерном, хотя пока она этого еще не знает. Для Аделин вид просто неотразим. Она любуется на него и на миг забывает о голоде, ноющих ногах, внезапной потере, дивясь ошеломляющей яркости и всепоглощающему цвету. Аделин пробирается полем, и бутоны гладят ее по рукам. Она не боится растоптать посадки. За ее спиной те сразу же выпрямляются, скрывая следы. Доходит до края поля и тропинки, которая ныряет в спокойную зелень, что кажется Аделин тусклой, и ищет взглядом новый источник чудес. Вскоре после она подходит к деревне покрупнее и уже хотела было обойти ее стороной, но тут в воздухе разливается запах, от которого у Аделин начинает болеть живот. Масло и дрожжи. Сладкий и душистый аромат хлеба. Платье Аделин словно свалилось с веревки, все мятое и грязное. Волосы всклокочены, но она слишком голодна. Ей плевать. Влекомая запахом, Аделин устремляется между домами вверх по узкой улочке к деревенской площади. Аромат выпечки густеет, а вместе с ним становятся слышны голоса. Аделин заворачивает за угол. Вокруг господской печи на каменных скамейках сидят несколько женщин. В XVIII веке во Франции сеньор обладал монопольным правом, так называемый боналитет, на мельницу, печь и виноградный пресс. Крестьяне были обязаны молоть зерно только на его мельнице, печь хлеб в его печи и давить виноград на его прессе, платя за пользование продуктами или деньгами. Они смеются и болтают, словно птицы на веточке, пока в зеве печки поднимаются буханки. Вид крестьянок, да более обыденный, раздражает. Аделин на миг медлит в тени переулка, прислушиваясь к щебету, но потом голод толкает ее вперед. Ей нет нужды рыться в карманах. Она и без того знает, что монет не найдет. Хлеб можно на что-нибудь обменять. Но, увы, все имущество Аделин составляет деревянная птица. Она нащупывает в складках юбки гладкое дерево и понимает, что не в силах разжать пальцы. Выпросить бы. Перед глазами Аделин встает презрительно скривившееся лицо матери. Остается лишь украсть. Разумеется, так нельзя. Однако Аделин слишком голодна, чтобы раздумывать, насколько велик сей грех. Ничего не важно, кроме голода. Вряд ли печь кто-то охраняет. Однако Аделин, как бы быстро она ни стиралась из памяти людей, все еще существо из плоти и крови, а не привидение. Нельзя просто подойти и взять хлеб. Тут же поднимется шум. Разумеется, очень быстро о ней забудут, но до тех пор ей угрожает опасность. Может схватить хлеб и умчаться прочь? Но сколько придется бежать и как быстро? И вдруг раздается мягкий всхрап, едва различимый среди болтовни женщин. Обойдя каменную хижину, за углом на той стороне переулка, Аделин замечает свой шанс на спасение. В тени у забора, рядом с мешком яблок и грудой щепок на растопку, лениво пережевывает жвачку мул. Всего один резкий шлепок, и мул вздрагивает, больше от неожиданности, чем от боли. А потом рвется вперед, разбрасывая яблоки и щепки. Воцаряется небольшой, но шумный переполох. Мул с мешком зерна, притороченным к седлу, бросается прочь. Крестьянкам уже не до смеха. Они вскакивают с тревожными криками. Аделин тенью скользит к печке, выхватывая из открытого зева ближайшую буханку. Обжигает пальцы, чуть не уронив хлеб, но голод сильнее боли. И так, как уже известно, Аделин недолговечна. К тому времени, как мул водворен на место, яблоки и щепки собраны, а женщины вернулись к печи, Аделин с буханкой уже далеко. На окраине деревни, в тени конюшни, Аделин впивается зубами в непропеченный хлеб. Тесто липкое и сладкое, глотается с трудом, но ей все равно. Зато это сытно и заглушает голод. Разум понемногу проясняется. Напряженные плечи расслабляются, и впервые с тех пор, как Аделин покинула Вийон, она чувствует себя почти человеком. Оттолкнувшись от стены конюшни, она снова пускается в путь, следуя за солнцем и рекой, к лиману. «Меня зовут Аделин», — снова начинает она, но вдруг осекается. Она никогда не любила свое имя, а теперь и вовсе лишилась способности его произносить. Как ни назови себя, это останется только у нее в голове. Аделин — та женщина, которая осталась в Вийоне накануне нежеланной свадьбы. А вот Ади — подарок Эстель. Короткое, яркое. Подходящее имя для девушки, которая ездила на рынок и старалась заглянуть за горизонт, рисовала и мечтала о больших свершениях, грандиозных мирах, жизни полной приключений. Итак, она начинает заново. «Меня зовут Ади Ларю». Глава 15. 11 марта 2014. Нью-Йорк. Без Джеймса здесь слишком тихо. Ади, он никогда не казался шумным. Очаровательным, да, веселым, но не шумным. Теперь-то ясно, насколько он заполнял собой пространство. В ту ночь он поставил пластинку и подпевал, поджаривая на большой печи с 6 конфорками сыр, который они позже ели стоя, потому что квартира была новая, и стульев Джеймс еще не купил. Кухонных стульев по-прежнему нет, как и Джеймса. Он пропадает где-то на съемочной площадке. Для одного человека дом слишком большой и тихий. Высота и двойное остекление блокируют звуки города, и Манхэттен за окном кажется серой неподвижной картиной. Ади включает пластинку за пластинкой, но музыка лишь эхом разносится по дому. Пытается посмотреть телевизор, но заунывное бормотание новостей звучит словно помехи, как и металлический хор голосов на радио. Всего этого недостаточно, чтобы ощутить себя настоящей. Снаружи застывшее серое небо, здания скрыты пеленой дождя. В такие дни хорошо посидеть у камина с чашкой чая и увлекательной книгой, но в квартире Джеймса кроме газовой плиты разжечь нечего. Ади ищет в кухонном шкафу любимый сорт чая, но находит лишь пустую коробку у задней стенки. Все книги в этом доме — исторические монографии, а не художественное чтиво. И Ади не хочет торчать здесь весь день наедине с собой. Она опять натягивает собственную одежду, расправляет одеяло на кровати, хоть знает наверняка, что уборщицы придут раньше хозяина. Бросив последний взгляд в окно на безотрадную картину, крадет с полки шкафа шарф, мягкий кашемир в клетку, у которого еще даже не оборваны бирки. А потом со звонким щелчком захлопывает за собой дверь. Ади бредет по улице, поначалу не зная куда. Порой она чувствует себя львом, который мерит шагами клетку. Но ее ноги живут своей жизнью. И вскоре они несут Ади дальше в центр. «Меня зовут Ади Ларю», — думает она на ходу. 300 лет прошло, а Ади все еще в глубине души боится забыть. Бывали и такие времена, когда ей хотелось, чтобы память ее подвела. В ту пору Ади отдала бы все, лишь бы поддаться безумию и раствориться в нем. Забыться — более милосердный путь. Как Питер Пен в книге Джеймса Барри. В самом конце он сидит на камне, и воспоминания о Венди Дарлинг стираются из его памяти. Забывать грустно, но тому, кого забыли, очень одиноко. Он помнит то, что забыли остальные. «Я помню», — шепчет мрак. Почти ласково, словно никакого проклятия на нее не насылал. Плохая погода, а может, сентиментальное настроение, ведет Ади вверх по восточной окраине Центрального парка к 82-й в гранитные залы Метрополитен-музея. Музей Ади всегда любила. Пространство, где история перемешана, искусство выстроено по ранжиру, а экспонаты покоятся на пьедесталах или висят на стенах над маленькими белыми пояснительными табличками. Ади иногда чувствует себя музеем, у которого лишь один посетитель — она сама. Она пересекает большой зал, минует каменные арки и колоннаду, путь ее лежит через сотни раз виденные экспонаты греко-римской эпохи и Океании, через зал европейской скульптуры и искусства с его величественными мраморными статуями. Еще одна галерея, и Ади находит то, что искала. На прежнем месте, где и всегда, в стеклянной витрине, растянувшейся вдоль стены. По обеим сторонам от нужного экспоната фигуры из железа или серебра. Сама композиция невелика, длиной всего с руку от локтя до кончиков пальцев. На деревянном постаменте примостились 5 мраморных птичек. Все они готовятся взлететь. Взгляд Ади притягивает последнее. Изгиб ее клюва, угол наклона крыльев. Пушистые перышки когда-то были запечатлены в дереве, а теперь живут в камне. Скульптура называется «Ровенир» — «Вернуться». Впервые обнаружив эту работу, Ади дивилась на нее как на маленькое чудо, установленное на белом оструганном блоке. Она никогда не встречала Арло Мире, автора, и все же он каким-то образом воплотил частичку ее истории, ее прошлое. Нашел и превратил в нечто запоминающееся, прекрасное произведение искусства. Ади хочет коснуться маленькой фигурки, погладить, как прежде, крылышки. Пусть это не та, что потерялась. Ее вырезали не сильные руки отца, а незнакомец. Однако птичка существует. Она настоящая. И в каком-то смысле принадлежит Ади. Секрет сохранен, свидетельство сделано. Первый след, что она оставила в мире задолго до того, как узнала правду. Идеи куда сильнее воспоминаний. Они всегда стремятся прорасти и ищут способ пустить корни. Глава 16. 31 июля 1714. Лиман, Франция. В полях, дремлющим исполином, раскинулся вдоль Сарта город Лиман. Минуло больше 10 лет с тех пор, как Ади позволили отправиться с отцом на ярмарку. Она проходит в городские ворота, и сердце пускается вскачь. На сей раз Ади без отца, лошади и повозки. Но в сумерках город кажется таким же шумным и оживленным, как ей и запомнилось. Она не пытается смешаться с народом. Если время от времени кто и бросает взгляд в сторону молодой женщины в перепачканном белом платье, то помалкивает. Одиночке легче в толпе. Вот только куда ей податься? На мгновение Ади замедляет шаг, чтобы поразмыслить, но вдруг совсем рядом раздается грохот копыт, и ее едва не сбивает телега. «Прочь с дороги!» — кричит возница. Ади бросается назад, толкнув женщину, которая несет корзину с грушами. Несколько плодов падают на мостовую. «Смотри, куда прёшь!» — сердито брюзжит торговка. Ади хочет помочь ей поднять упавшие груши, но та хрипло вскрикивает и топает ногами, стараясь отдавить Ади пальцы. Отшатнувшись, она прячет руки в карманы, сжимает в кулаке деревянную птичку, продолжая путь по извилистым улочкам к центру лимана. Улиц много, но все похожи одна на другую. Ади думала, в городе будет лучше, но, очутившись здесь, лишь еще больше растерялась. Слишком много она о нем нафантазировала. В прошлый раз лиман показался ей чудом, грандиозным и живым. Ей помнился залитый солнцем шумный рынок, громкие голоса, эхом отражающиеся от каменных стен. Неприглядную сторону города заслоняли широкие плечи отца. Теперь ей повсюду чудится опасность. Словно туман она стерла жизнерадостное очарование, оставив лишь острые грани, что выступают сквозь дымку. Один город сменился другим. Как Палимпсест. Палимпсест. Рукопись, написанная на пергаменте, поверх смытого или соскобленного текста. Пока это слово ей не знакомо, но 50 лет спустя Ади услышит его в парижском салоне. Мысль о том, что прошлое вымарано, переписано настоящим, напомнит ей об этом дне в лимане. Город одновременно знаком ей и незнаком. Глупо было рассчитывать, что он останется прежним, когда изменилось все остальное. Когда изменилась сама Ади, превратилась из девушки в женщину, а затем в призрак, в тень. Ади тяжело сглатывает и выпрямляется, твердо решив держать себя в руках. Но где же гостиница, где они с отцом останавливались на ночь? Впрочем, если и удастся ее отыскать, делать Ади там нечего. Заплатить за ночлег нечем, и даже будь у нее деньги, никто не сдал бы комнату женщине, которая путешествует в одиночку. Лиман не настолько большой город, чтобы подобное происшествие ускользало от внимания лендлорда. Ади крепче сжимает деревянную фигурку в кармане юбки и шагает дальше. Прямо за ратушей раскинулся рынок, но он уже закрывается. Опустели прилавки, разъезжаются повозки. Лишь обрывки салата да заплесневелый картофель валяются под ногами. Только Ади задумалась, не подобрать ли отбросы, как их расхватывают другие руки, поменьше и пошустрее. На краю площади примостился трактир. С лошади, серой в яблоках кобылы, спешивается заезжий гость. Поводья он бросает конюху, а сам устремляется на шум и гам, что доносится из открытых дверей. Конюх же ведет кобылу через дорогу к приземистому сараю и скрывается в его нутре. Но внимание Ади приковывает не сарай и лошадь, а вьюки, перекинутые через ее спину. Пара туго набитых тяжелых мешков. Перебежав через площадь, Ади ныряет в конюшню вслед за кобылой и парнем, стараясь ступать как можно тише. Сквозь балки крепкой крыши слабо струятся солнечные лучи, создавая мягкий контраст. Несколько бликов в многослойных тенях. Ади была бы не прочь запечатлеть на бумаге эту картину. В денниках топчется с десяток лошадей. Мурлыча под нос какой-то мотив, всклокоченный конюх снимает с кобылы сбрую, водружает седло на деревянную перегородку, а затем начинает чистить шерсть лошади. Пригнувшись пониже, Ади крадется к задним стойлам, где на перегородках висят мешки, седельные сумки и попоны. Она жадно обшаривает карманы под клапанами и пряжками. Кошельков нет. Однако Ади натыкается на тяжелое пальто для верховой езды, бурдюк с вином и костяной нож длиной с ее ладонь. Пальто она набрасывает на плечи, нож сует в один глубокий карман, вино в другой, и тихо, как мышка, ползет к выходу. Пустого ведра Ади не замечает, пока не натыкается на него. Раздается звон, и ведро с глухим стуком падает на сено. Ади замирает, надеясь, что за перестуком копыт конюх ничего не расслышит, но тот перестает напевать. Она скрючивается, прячась в тени перегородки. Проходит 5 секунд, 10, и, наконец, пение возобновляется. Выпрямившись, Ади крадется к последнему стойлу, где жует зерно крупная упряжная лошадь. На перегородке висит седельная сумка, которая и тянется Ади. «Что это ты делаешь?» Голос раздается слишком близко, прямо позади нее. Конюх больше не поет, не причесывает шерсть серой в яблоках кобылы, а стоит в проходе с хлыстом в руке. «Простите», — едва дыша извиняется Ади. «Я ищу отцовскую лошадь. Он просил принести кое-что из сумки». Конюх, не моргая, разглядывает незваную гостью. Его лицо наполовину скрывают темные растрепанные волосы. «Которая же ваша?» Нужно было внимательнее изучать не только поклажу, но и коней. Колебаться нельзя. Обман выйдет наружу. Поэтому Ади решительно поворачивается к рабочей кобыле. «Вот это!» Ложь могла бы легко сойти за правду, выбери Ади другую лошадь. Конюх мрачно улыбается в бороду. «Неужели?» — удивляется он, постукивая хлыстом по ладони. «Понимаешь, в чем дело? Это моя». Внезапно Ади до тошноты хочется рассмеяться. «Позвольте выбрать еще раз», — просит она, медленно пятясь к выходу. Где-то поблизости ржёт конь, а другой бьет в пол копытом. Ади бросается в сторону. Конюх прекращает поигрывать хлыстом, разворачивается и кидается к ней. Двигается он ловко, по-видимому, благодаря профессии, но Ади легче, и ей есть что терять. Конюх лишь задевает воротник краденого пальто, но схватить не успевает. Он спотыкается, и Ади почти удается сбежать, но вдруг звонко брякает колокольчик и раздается звук тяжелых шагов. Ади уже почти у самого выхода, но улизнуть ей не дает второй мужчина, чья широкая тень заслоняет дверной проем. «Никак кобыла вырвалась!» — кричит он и, наконец, замечает девушку в ворованном пальто и в ботинках не по размеру с прилипшим к ним сеном. Отшатнувшись от него, Ади попадает прямо в объятия конюха. Тяжелые, словно кандалы, руки ложатся ей на плечи. Она старается вывернуться, но он сжимает ее крепко до синяков. «Я тут воровку сцапал», — ухмыляется конюх, царапая ее щеку грубой щетиной. «Отпустите меня», — умоляет Ади. Но он только крепче прижимает ее к себе. «Девчонка-то не с рынка», — усмехается второй, вытаскивая из-за пояса нож. «Знаешь, что делают с ворами?» «Я просто ошиблась. Пожалуйста, отпустите». «Плати. Отпущу». Он грозит ей ножом. «У меня нет денег». «Не беда». Незнакомец придвигается ближе. «Воровки платят телом». Она пытается вырваться, но руки крепко сжаты чужими руками. Лезвие пересчитывает шнуровку на платье, словно перебирает струны. Ади снова изворачивается, но не для того, чтобы освободиться, а чтобы дотянуться к карману ворованного пальто за ножом. Пальцы дважды касаются костяной рукоятки, прежде чем удается за нее ухватиться. Отведя клинок, Ади бьет им в ногу конюха. Лезвие вонзается в плоть. Тот вопит и швыряет ее, словно ужалившую осу, прямо на нож второго мужчины. Плечо пронзает боль. Клинок скользит по ключице, оставляя обжигающий след. Ади готова лишиться чувств, но ноги сами несут ее к выходу. Очутившись на площади, она бросается за бочку, прячась от преследователей. Спотыкаясь и проклиная ее, они выходят из сарая. Лица у них перекошены яростью, и даже хуже того, каким-то первобытным голодом. Но буквально на ходу они замедляют шаг. Их решительность ослабевает, цель ускользает, и мысль, что нужно кого-то догнать, кажется странной. Мужчины озираются, а потом с недоумением смотрят друг на друга. Раненый выпрямился. На его брюках нет ни разрыва, ни следов крови. След, что Ади оставила на нем, исчез. Столкнувшись друг с другом, они разворачиваются и уходят обратно в сарай. От облегчения Ади тяжело падает вперед, утыкаясь головой в бочку. Грудь ломит от боли, ключицу жжет. Ади прижимает ладонь к ране, и пальцы окрашиваются красным. Дальше продолжать сидеть, скрючившись за бочкой, нельзя. Ади заставляет себя подняться. Она стоит, покачиваясь и борясь с дурнотой, но вскоре слабость проходит, а ноги все еще ее держат. Ади делает шаг, другой, прижав одну руку к плечу, второй крепко сжимая нож под полой краденого пальто. Покинуть лиман она решается не сразу. Ади пересекает двор, стараясь быстрее убраться прочь от конюшни. И вскоре уже спешит извилистыми улочками мимо грязных гостиниц и таверн, гула голосов и хриплого смеха, с каждым шагом оставляя город позади. Боль в плече и жгучего жара превращается в тупую пульсацию, а затем и вовсе исчезает. Ади трогает рану, но той больше нет. Как и крови на платье. Как и слов, что она пыталась нацарапать на прощание отцу, как линий, начертанных на илистом берегу Сарта. Осталась лишь корка засохшей крови на ключице и красновато-бурое пятно на ладони. На мгновение Ади невольно удивляется этой странной магии. Свидетельство того, что в каком-то смысле мрак сдержал слово. Правда, извратил все, и ее желание стало неправильным, каким-то мерзким. Однако он даровал ей жизнь. Ади негромко стонет. В этом безумном звуке облегчение и в каком-то смысле ужас. Она страшится голода, который недавно для себя открыла. Рези в ногах, хотя те не изранены и не покрыты синяками. Боли в плече, хотя царапина затянулась. Мрак, возможно, и освободил ее от смерти, но отнюдь не от страданий. Пройдут годы, прежде чем она в полной мере познает значение этого слова. Но пока Ади просто радуется, что жива. В сгущающихся сумерках она подходит к окраине города, и облегчение тает. Так далеко Аделин ни разу не заходила. Очертания лимана остались позади. Высокие каменные стены сменились деревушками, разбросанными вдоль дороги, как рощицы. За ними чистое поле. А что дальше, Ади не знает. В детстве она часто карабкалась по холмам, что окружали Вийон, подбиралась к самому краю, где склон обрывался вниз, и замирала с колотящимся сердцем, подавшись вперед. Малейший толчок, и остальное твой вес сделает сам. И хоть сейчас она не стоит над пропастью, все же чувствует, что теряет равновесие. Но вдруг во тьме раздается голос Эстель. «Как дойти до края света?» — один раз спросила она. Ади не ответила, и тогда старуха ухмыльнулась морщинистым ртом и сказала. «По шажочку». На край света Ади не собирается, но куда-то идти нужно. И в этот самый миг Ади понимает, куда пойдет. Она отправится в Париж. Ади и знает-то всего два города — Лиман и Париж. Это название множество раз произносили губы ее незнакомца. Отец упоминал этот город в каждой сказке. Столица королей и богов. Золото, величие и обещаний. «Вот как начинается история», — сказал бы отец, — увидеть он ее сейчас. Она делает первый шаг, и земля летит навстречу, но на сей раз Ади удается удержаться на ногах. Глава 17. 12 марта 2014. Нью-Йорк. День просто замечательный. Солнце взошло, и воздух прогрелся. В таком большом городе, как Нью-Йорк, столько прекрасного. Еда, искусство, множество культурных развлечений. но больше всего Аде нравится его масштаб. Маленькие города и деревушки легко исходить вдоль и поперёк. За неделю запросто обойдешь весь Вийон, изучишь каждую тропинку, запомнишь в лицо всех жителей. Но в Париже, Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке нет необходимости продвигаться маленькими шагами и откусывать по чуть-чуть, чтобы сохранить новизну. Их можно пожирать жадно от души, глотать каждый день и ночь, и пища никогда не закончится. Броди здесь годами, всегда останется новый переулок, новая лесенка, новая дверь. Наверное, поэтому Ади раньше его не замечала. Если спуститься по ступенькам, обнаружится полускрытый тротуаром магазинчик. Козырек когда-то был фиолетовым, но давно выцвел до серого. Хотя название, выделенное белыми буквами, все еще читается отчетливо. Последнее слово. Судя по вывеске, букинистический магазин, витрина которого пестрит корешками. У Ади слегка частит пульс. Она была уверена, что отыскала их все, но в том и заключается прелесть Нью-Йорка. Ади обошла существенную часть его 5 районов, и все же у города остались секреты. Некоторые спрятаны в тайных уголках, подвальные бары, подпольные заведения, клубы только для своих, а другие находятся на виду. Словно пасхалки в кино, которые замечаешь, лишь посмотрев фильм пару-тройку раз. И дело не только в пасхалках. Сколько бы Ади ни бродила по этим кварталам, сколько бы ни тратила часов, дней или лет на изучение Нью-Йорка, как только она поворачивается спиной, все тут же будто меняется. Одни здания растут, другие уменьшаются, закрываются и открываются магазины, приходят и уходят люди. Колода сама по себе тасуется вновь и вновь. Разумеется, Ади не упускает возможность зайти. Негромкий звон колокольчика оповещает о прибытии покупателя, однако звук приглушают кипы разномастных томов. Некоторые книжные магазины больше похожи на выставочные галереи, другие стерильны, предназначены лишь для новых, нетронутых книг. Но не этот. Здесь, внутри, лабиринты стеллажей и груды фолиантов, нагромождение в 2-3 ряда, бумажные переплеты соседствуют с кожаными и картонными. В таких магазинах легко затеряться. Ади их обожает. У двери касса, но за ней никого. Ади спокойно бродит по проходам, роясь на приглянувшихся полках. Покупателей почти нет, кроме белого старика, изучающего триллеры, и потрясающей чернокожей девушки, которая, скрестив ноги, сидит в кожаном кресле в дальнем конце магазина. В ушах и на пальцах у нее сверкает серебро, на коленях — огромный художественный альбом. Проходя мимо отдела с надписью «Поэзия», Ади кожей ощущает дуновение мрака. По голому плечу скользят острые точно лезвия зубы. «Приди, любимая моя, с тобой вкушу блаженство я». Кристофер Марлоу, «Страстный пастух». Перевод Николая Жданова. Ответ Ади почти затерт от постоянных повторений. «Откуда тебе знать, что такое любовь?» Строка из песни «You don't know what love is», которую исполняли многие популярные американские певцы. Она не задерживается, поворачивает за угол, погладив надпись «Теология». Примерно 100 лет назад Ади ударилась в своего рода духовное пьянство и прочитала Библию, Упанишады и Коран. Шекспира с его собственной религией она тоже оставляет позади. В мемуарах Ади останавливается, изучает названия на корешках. «Так много мои, мое, я» — собственнические слова для описания собственных жизней. Какая роскошь — поведать свою историю, чтобы ее прочли и запомнили. Что-то задевает руку. Ади смотрит вниз и встречается с парой янтарных глаз. Кот. Комок пушистого рыжего меха, такой же старый, как книга у нее в руках, заглядывает ей через плечо. Он открывает рот и издает какой-то глухой свистящий звук. То ли мяукает, то ли зевает. «Привет!» Она почесывает кота между ушами, и тот негромко мурлыкает от удовольствия. «Ничего себе!» — произносит мужской голос. «Томик обычно не пристает к людям». Ади оборачивается, собираясь сказать что-нибудь умное насчет клички кота, но, увидев, кто стоит позади, сбивается с мысли. Всего на мгновение, прежде чем успевает рассмотреть лицо говорящего, она думает, что это... Но это не он. Разумеется, не он. Черные волосы обрамляют лицо непослушными локонами. Цвет глаз за очками в массивной оправе скорее серый, а не зеленый. Да и взгляд какой-то уязвимый, а не жестокий. И голос мягкий, теплый, без сомнения, человеческий. «Вам помочь?» «Нет», — откашлявшись, говорит она. «Я просто смотрю». «Что ж», — с улыбкой отвечает продавец. «Тогда не стану мешать». Она наблюдает, как черная копна исчезает в лабиринте книжных корешков, а потом снова переводит взгляд на кота. Но тот уже скрылся. Ади ставит книгу обратно на полку и опять принимается бродить по магазину, задержавшись в искусстве и всемирной истории. Ей все кажется, парень вот-вот появится еще раз, и цикл повторится заново. Она раздумывает, что бы ему такого сказать. Нужно было попросить помощи. Пусть бы он устроил ей экскурсию. Однако продавец не возвращается. Колокольчик звякает вновь, оповещая об очередном покупателе. Ади к тому времени уже в отделе классики. Беовульф, Антигона, Одиссея. Последняя представлена в десятках разнообразных изданий. Ади просто берет первую попавшуюся, и вдруг в тишине раздается взрыв звонкого смеха. Через щель в книгах видно юную блондинку, облокотившуюся на прилавок. По другую сторону стоит продавец и протирает полой рубашки очки. Голова склонена, темные ресницы подрагивают. На девушку, которая даже привстала на цыпочки, чтобы стать к нему ближе, он и не смотрит. Та легонько касается его рукава, как Ади минуту назад касалась книжных корешков. И продавец улыбается. Застенчивой тихой улыбкой, которая стирает последнее сходство с мраком. Пользуясь тем, что он занят, Ади сует книгу под мышку и направляется к выходу. «Эй!» — окликает ее голос. Его голос. Но Ади продолжает подниматься по лестнице на улицу. Миг, и она окажется на тротуаре, а парень ее забудет. Лишь миг. Его разум умолкнет, и тогда на ее плечо опускается рука. «Книги вообще-то денег стоят?» Ади оборачивается. Перед ней стоит юноша-продавец с запыхавшимся и слегка раздраженным видом. Ади смотрит мимо него на приоткрытую дверь магазина. Наверное, она не закрыла створку. Он должен был остаться за дверью и все же выскочил за ней наружу. «Ну и?» Требовательно вопрошает парень, убирая руку с плеча Ади и протягивая ее открытой ладонью вверх. «Конечно, можно сбежать, но дело того не стоит». Ади проверяет ценник на обороте книги. «Недорого, но больше, чем она думала». «Извини», — улыбается Ади, возвращая книгу. На лбу парня собирается слишком глубокая для его лица морщина. Похоже, он хмурится слишком часто, хотя на вид ему нет и 30. Молодой человек опускает взгляд на книгу и удивленно приподнимает брови. «В магазине полно антиквариата, а ты стащила Одиссею в мягкой обложке. За нее много не выручишь». Ади выдерживает его прямой взгляд. «Кто сказал, что я хочу ее перепродать?» «Ты хоть видела, что она на греческом?» А вот этого Ади даже не заметила. Впрочем, какая разница? Сначала она выучила классическую латынь, а несколько десятков лет спустя и греческий. «Такая уж я идиотка», — сухо отвечает Ади. «Надо было воровать на английском». Он почти, только почти улыбается, но это от чего-то ее смущает. «Забирай», — говорит юноша, протягивая ей томик. «Мы не обеднеем». Ади борется с желанием отпихнуть книгу обратно. Она не любит благотворительность. «Генри?» Выглядывает из дверей хорошенькая черная девушка. «Звонить копам?» «Нет», — отвечает тот, не отрывая взгляда от Ади. Смотрит с прищуром, точно старается запомнить. «Все хорошо. Просто недоразумение». Ади разглядывает юношу, Генри. Затем забирает книгу, крепко прижимает к себе, а он спускается обратно в магазин. Часть вторая. Самый темный час. Забытая ночь. Саманта Беннинг. 2014. Акрил, холст, дерево. Предоставлено Лизет Прайс Гэллери, Нью-Йорк. Черно-белое полотно с нанесенной послойно краской. Рельефное изображение состоит из черного, угольного и серого цвета. На заднем плане выделяется 7 маленьких белых точек. Хотя картина известна и сама по себе, она служит фронтисписом для серии работ Беннинг под названием «Я смотрю на тебя», где автор изобразила членов семьи, друзей и любимых в образе неба. Оценочная стоимость — $11 500. Глава первая. 12 марта 2014. Нью-Йорк. Генри Штраус возвращается в магазин. Беа снова сидит в старом кожаном кресле, пристроив на коленях раскрытый альбом. «Куда ты ходил?» Он хмуро оглядывается на дверь. «Да так, никуда». Пожав плечами, Беа снова принимается листать руководство по неоклассицизму, которое не думает покупать. Нашла библиотеку. Генри вздыхает, возвращаясь за кассу. «Прости», — говорит он девушке у прилавка. «Так о чем это мы?» Та прикусывает губу. Кажется, ее зовут Эмили. «Я собиралась пригласить тебя выпить». Генри немного нервно смеется в ответ. Привычка, от которой он уже и не надеется избавиться. Девушка красива, по-настоящему красива. Но ее глаза неприятно блестят. В них горит знакомый льдистый огонек, и Генри с облегчением сообщает ей о планах на вечер, радуясь, что не нужно врать. «Тогда как-нибудь потом?» — улыбается она. «Как-нибудь», — эхом отзывается Генри. Эмили берет книгу и уходит. Едва за ней закрывается дверь, как Беа многозначительно откашливается. «Что?» — спрашивает, не поворачиваясь, Генри. «Мог бы спросить ее номер». «Вообще-то у нас планы», — отвечает он, постукивая по прилавку билетами. Беа встает с кресла, кожаная обивка негромко скрипит. «Знаешь», — замечает подруга, кладя ему руки на плечи, «самое лучшее в планах — то, что их всегда можно перенести на другой день». Генри разворачивается и обнимает ее за талию. Они стоят, словно пара детей в мучительном школьном танце. Их руки образуют широкий круг. Точно ячейка сети или звено цепи. «Беатрис Хелен», — укоризненно улыбается Генри. «Генри Сэмюэл». Двое молодых людей хорошо за 20 обнимаются, как малолетки. В другое время Беа надавила бы посильнее, принялась бы разглагольствовать о том, что необходимо найти кого-то нового и стать счастливым опять. Но у них сделка. Она не упоминает Табиту, а Генри помалкивает насчет профессора. У каждого есть поверженные враги, свои боевые шрамы. «Извините», — говорит подошедший старик-покупатель. Похоже, ему искренне жаль их прерывать. В руках у него книга. Генри улыбается, разрывает объятия и ныряет за стойку пробить товар. Беа забирает свой билет, бросив напоследок, что будет ждать приятеля на шоу. Генри кивает в ответ. Старик тоже уходит. А после остальные посетители сливаются в неразборчивое пятно. Без 5:06 Генри переворачивает табличку и закрывает магазин. Последнее слово ему не принадлежит, но с таким же успехом он мог быть его хозяином. Он уже давно не видел настоящую владелицу Маргарет. Та проводит свои золотые годы, путешествуя по миру на деньги, полученные по страховке покойного мужа. Генри насыпает пригоршню корма для Томика, местного старого кота, в небольшую красную миску под прилавком. И тут же взъерошенная кошачья голова высовывается из-за корешков в отделе поэзии. Кот сутками дремлет среди книг. Его присутствие заметно лишь по опустевшей миске, да прерывистым вздохам покупателей, когда те ненароком встречаются с парой немигающих янтарных глаз, следящих за ними с полки. Томик — единственное существо в букинистическом, которое обитает здесь дольше Генри. А тот служит в магазине последние 5 лет, начав еще в ту пору, когда был аспирантом теологического факультета. Сначала он просто выходил на неполный день, нуждаясь в прибавке к университетской стипендии, но потом учеба закончилась, а работа осталась. Наверное, пора отыскать другую. Оплата совсем дерьмовая. В конце концов, не зря же Генри 21 год получал дорогостоящее образование. В голове звучит голос Дэвида, его брата. В точности такой же, как голос отца. Он спокойно интересуется, зачем ему нужна эта работа. Неужели Генри правда намерен провести так всю жизнь? Но Генри не знает, чем хотел бы заняться. Не может заставить себя уйти. Это единственное занятие, в котором он еще не облажался. По правде говоря, Генри обожает магазин. Запах книг, их тяжесть на полках, привычные названия и новинки. В городе, подобном Нью-Йорку, поток читателей никогда не иссякнет. Беа уверена, что каждый работник книжного мечтает стать писателем. Но Генри не представлял себя в этой роли. Конечно, он пробовал писать, только ничего не получилось. Никак не находились слова, сюжет, тон. Генри не представлял, какую книгу мог бы добавить к миллионам уже написанных. Он всегда предпочитал быть хранителем историй, а не рассказчиком. Он гасит свет, берет билет, куртку и отправляется на шоу Робби. Переодеваться уже некогда. Спектакль начинается в 7, а последнее слово закрывается в 6. К тому же Генри не знает, в чем полагается ходить в авангардистский театр в Бауэре на пьесу о волшебном царстве, поэтому остается в темных джинсах и рваном свитере. Бауэре — название улицы, прилегающего к ней одноименного района в Нью-Йорке. Известен недорогими гостиницами и барами. Беа называет это библиотечным шиком, хотя Генри работает не в библиотеке. Сей факт подруга, похоже, просто не в состоянии уразуметь. Сама Беа выглядит, как обычно, до крайности модной, в белом блейзере с закатанными до локтей рукавами, с тонкими серебряными кольцами на пальцах и в ушах, голову украшают скрученные в корону дреды. Стоя в очереди ко входу, Генри задается вопросом, есть ли хоть у кого-нибудь врожденное чувство стиля, или им приходится каждый день усиленно наводить глянец. Беа и Генри проходят вперед, показывая билеты. Шоу представляет собой причудливое сочетание театральной постановки и современного танца, что возможно лишь в городах, подобных Нью-Йорку. По словам Робби, спектакль поставили по мотивам сна в летнюю ночь, только шекспировский ритм сглажен и выкручена до предела насыщенность. Беа пихает Генри локтем. «Видел, как она на тебя смотрела?» «Что? О ком ты?» Недоуменно моргает он. «Ты совершенно безнадежен», — закатывает глаза Беа. В вестибюле царит суматоха, и они начинают пробиваться через толпу. Но тут кто-то хватает Генри за руку. Девушка в рваном богемном платье. На висках у нее распустился нарисованный зеленой краской плющ. Одна из актрис шоу. Генри видел остатки похожего грима на лице Робби множество раз за последние пару недель. В руках у актрисы кисть, и миска с золотой краской. «Эй, ты без рисунка!» Бесхитростно заявляет она и легким касанием кисточки украшает его щеки золотистой пыльцой. С такого близкого расстояния прекрасно заметно слабое мерцание в глазах девушки. «Ну, как я вам?» Интересуется Генри, задирая подбородок и притворно надувая губы. Он шутит, но на лице актрисы вспыхивает улыбка. «Само совершенство!» От этих слов Генри охватывает дрожь, мгновенно перенося его в другое место. Темнота и тяжелая рука на его шее. Палец поглаживает щеку. Генри трясет головой, прогоняя морок. Беа позволяет девушке нарисовать у себя на носу блестящую полосу, поставить золотистую точку на подбородке и целых полминуты увлеченно с ней флиртует. Затем по фойе разносится звон колокольчиков, и актриса Фея исчезает в толпе. Генри и Беа направляются к дверям зала. Он протягивает руку подруге. «Ты же не считаешь меня совершенством?» «Господи, конечно, нет!» — фыркает та. Другой актер, темнокожий юноша с розовым золотом на щеках, предлагает зрителям поветки. Для настоящего растения листья слишком зеленые. Его сияющий взгляд, добрый и грустный, задерживается на Генри. Они показывают билеты контролеру, седой старухе, едва ли не 5 футов ростом. И та провожает их в зал, для равновесия схватившись за руку Генри. Она показывает им ряд и на прощание похлопывает его по локтю, бормоча «хороший мальчик», а потом удаляется обратно по проходу. Посмотрев на номера на билетах, они проходят на свои места. 3 кресла в центре ряда. Посередине Генри, рядом Би, а с другой стороны пусто. Там должна была сесть Табита. Билеты купили несколько месяцев назад, когда они были парой, и все еще было для них во множественном числе, а не в единственном. Груди Генри сдавливает тупая боль. Сейчас он жалеет, что не потратил 10 баксов на выпивку. Гаснет свет, и поднимается занавес, открывая царство неона и стали, разукрашенной краской из баллончика. Посреди сцены на троне, развалившись, восседает Робби, копируя позу Дэвида Боуи в роли короля гоблинов. Волосы уложены волной, лицо пересекают пурпурные и золотистые линии, превращая молодого человека в потрясающее и удивительное создание. Улыбка Робби навевает воспоминания о том, как Генри влюбился в него, когда им было по 19. Чувство, порожденное похотью, одиночеством и несбыточными мечтаниями. Ясный голос Робби разносится по залу. «Это история о богах», — провозглашает он. На сцену выходят музыканты, начинают играть, и на какое-то время спектакль увлекает Генри. Мир вокруг исчезает, окружающие звуки стихают, и сам Генри растворяется в действии. Но ближе к концу есть сцена, что проникает в самую глубь разума, засвечивая его как свет пленку. Робби, король Бауэри, поднимается с трона. На подмостке сплошной стеной льется дождь. Еще мгновение назад на сцене кишели люди, но теперь остался лишь Робби. Он касается рукой водной завесы, и та рвется, омывая его пальцы, запястье и дальше дюйм за дюймом, обрушиваясь на все его тело. Робби запрокидывает голову, и дождь смывает с его кожи золото и блеск, расплющивает идеальную прическу, стирая все следы магии и превращая томного высокомерного принца в мальчика, смертного, уязвимого и одинокого. Гаснет свет, и очень долго в театре слышен лишь шум воды. Стена ливня переходит в ровный ритм дождя, и вот уже по подмосткам тихо стучат капли. А потом, наконец, наступает тишина. Свет загорается, актеры выходят на сцену, и зал принимается рукоплескать. Беа восторженно аплодирует, оглядываясь на Генри. Лицо ее озаряет радость. «Что-то не так?» — встревоженно спрашивает она. «У тебя такой вид, будто ты сейчас в обморок свалишься». Генри тяжело сглатывает, качая головой. В руке нарастает пульсация, и, опустив взгляд, Генри замечает, что впивается ногтями в шрам на ладони, откуда уже сочится кровь. «Генри?» «Всё нормально», — отвечает он, вытирая руку о бархатное кресло. «Спектакль просто потрясающий». Генри поднимается и направляется за Беа к выходу. Толпа тает, пока не остаются в основном члены семей и друзья актеров. Но Генри чувствует на себе чей-то взгляд, омывающий его как поток. Куда бы он ни посмотрел, повсюду дружелюбные лица, теплые улыбки, а иногда и нечто большее. Наконец в вестибюль врывается Робби и обнимает Генри и Беа. «Мои самые любимые поклонники», восклицает он поставленным актерским голосом. Генри фыркает, а Беа протягивает Робби шоколадную розу. Это их давняя шутка. Как-то Робби пожаловался, что ему приходится выбирать между шоколадом и цветами. На что Беа сказала: «Нынче день Святого Валентина, да и после спектакля обычно принято дарить букеты. А Робби возразил, мол, он-то не обычный актер. А кроме того, вдруг он проголодается. «Ты был великолепен», — говорит Генри, и это правда. Робби прекрасен, всегда таким был. Он прекрасно танцует, поет и играет. У него есть все необходимые актерские качества, чтобы получить работу в Нью-Йорке. От Бродвея его отделяют несколько улиц, но Генри не сомневается, что друг вскоре окажется там. Он запускает пятерню в волосы Робби. Когда те сухие, у них цвет жжёного сахара, рыжевато-бурого оттенка. Нечто среднее между каштановым и красным зависит от освещения. Однако сейчас пряди еще влажные после финальной сцены. На какой-то миг Робби тянется к руке Генри и опускает на нее голову. Тот напрягается, и ему приходится напомнить себе, что все это не настоящее, уже нет. Он похлопывает друга по спине, и Робби выпрямляется, словно оживая и обновляясь. Затем поднимает розу высоко над головой, точно жезл, и объявляет. «На вечеринку?» Раньше Генри думал, что вечеринки устраиваются только после последнего спектакля. Для актеров это такой способ попрощаться. Но потом узнал, что для театралов каждое выступление — повод для празднования. Снять возбуждение после сцены или же в случае приятелей Робби продлить его. Почти в полночь они толпой набиваются в квартиру на третьем этаже в Сохо. Свет приглушен, через пару беспроводных динамиков звучит чей-то плейлист. Актеры перемещаются по помещению, словно кровь, бегущая по венам. Лица все еще раскрашены, но костюмы сняты, отчего не сразу разберешь, сценические персонажи перед тобой или обычные люди. Генри попивает теплое пиво и трёт большим пальцем шрам на ладони. Этот жест быстро вошел в привычку. Какое-то время компанию ему составляла Беа. Вообще-то она предпочитает званые ужины, а не театральные вечеринки. Изысканную сервировку и застольные беседы ценит куда больше пойла в пластиковых стаканчиках и перекрикивания стерео. Товарищи, по несчастью, укрылись в углу, и Беа изучала актерскую мозаику, словно картинки в одной из книг по истории искусства. А потом феечка из труппы унесла ее прочь. «Предательница!» — выкрикнул Генри ей вслед, хотя рад был снова видеть Беа счастливой. Робби, между тем, танцует посреди комнаты, как всегда в центре событий. Он зовет Генри к себе, но тот качает головой, игнорируя призыв. Легкое притяжение, распахнутые объятия, дожидающиеся, когда же ты в них упадешь. В былые времена они идеально совпадали. Различия были лишь в силе того самого притяжения. Робби всегда удавалось беспечно парить, тогда как Генри бросался в омут с головой. «Эй, красавчик!» Генри отрывает взгляд от своего пива и видит одну из главных исполнительниц шоу, потрясающую девушку с ржаво-красными губами и в короне из белых лилий. На щеках золотой блеск, нанесенный по трафарету. Он смотрится как граффити. Она взирает на Генри с таким неприкрытым приглашением, что тот должен бы почувствовать себя желанным, ощутить что-то помимо грусти и одиночества. «Выпей со мной!» Ее голубые глаза сияют. Она протягивает Генри небольшой поднос с парой шотов, где на дне растворяется что-то маленькое и белое. Потянувшись за напитком, Генри вспоминает все байки о том, что случилось с людьми, которые брали еду и питье у Фейри. Он пьет и вначале чувствует лишь сладость и слабое жжение текилы, но потом мир начинает слегка размываться по краям. Ему хочется, чтобы стало легче, зрение прояснилось, но комната темнеет, и Генри понимает. Надвигается буря. Первый приступ настиг его в 12 лет. Генри ничего подобного не ожидал. Только что синело небо, и вот уже хмурятся тучи, налетает ветер и хлещет дождь. Лишь годы спустя Генри начинает думать об этих тяжелых периодах, как о бурях, и верить, что если только продержаться достаточно долго, они утихнут. Родители, конечно, желали ему добра, но всегда твердили нечто вроде «не вешай нос», или все наладится, или еще хуже, все не так уж плохо. Легко говорить, когда в твоей жизни дождливых дней никогда не было. Дэвид, старший брат Генри, врач — но и тот до конца не понимал. А вот Мюрриел, сестра, утверждала, что от подобных бурь страдают все творческие люди. И подсовывала ему таблетки из коробки для мятных пастилок, которые всегда носила в сумочке. Выражаясь языком Генри, она называла их маленькими розовыми зонтиками, будто это всего лишь остроумная фраза, а не способ, которым брат пытался донести близким, что творится в его голове. «Это просто буря», — снова говорит он себе и находит предлог выбраться на свежий воздух. «На вечеринке слишком жарко. Генри хочет выйти наружу, залезть на крышу и убедиться, что на небе нет никаких туч, только звезды. Но, разумеется, там нет никаких звезд, ведь это же Сохо». Почти на полпути Генри останавливается и вспоминает шоу. Вспоминает, как выглядел под дождем Робби. Задрожав, он решает не подниматься наверх, а спуститься на улицу и идти домой. Уже почти у двери кто-то хватает его за руку. Девушка с плющом, вьющимся на висках. Та самая, которая разрисовала его золотой краской. «Это ты?» — говорит она. «А это ты?» — отзывается он. Она стирает золотистое пятнышко со щеки Генри, и его словно бьет током, электрической искрой, там, где кожа касается кожи. «Не уходи», — просит девушка. Он старается придумать, что ответить, а она прижимается ближе. Тогда Генри целует ее быстро и глубоко и отстраняется, когда слышит, как она ахает. «Извини», — бормочет он. Дежурное слово, такое же, как «пожалуйста», «спасибо» или «со мной все в порядке». Но фея тянется к нему и запускает пальцы ему в волосы. «За что?» — говорит она, снова приникая к его рту губами. «Ты уверена?» — бормочет Генри, хоть и знает, что она ответит. Ведь он уже заметил в ее глазах тот самый отблеск, светлую пленку, затянувшую взгляд. «Ты этого хочешь?» Ему нужно услышать правду, но правды для него больше не существует. А девушка просто улыбается и тянет его за собой к ближайшей двери. «Именно этого», — говорит она, — «я и хочу». А потом они оказываются в одной из спален. Дверь со щелчком захлопывается за ними, отрезая шум вечеринки. Остаются лишь ее губы на его, а глаза в темноте больше не видны. Легко поверить, что все это правда. И Генри на какое-то время исчезает.